Глава 7. Угроза разоблачения. Герцог Стоук зашел в гостиную, где, вальяжно развалившись на кресле, его ждал друг, сэр Джеймс Олден. Они вместе учились и после продолжили дружбу. Джеймс был не единственным сыном в семье. У него был старший брат, поэтому он не унаследовал титула, как Стивен. «Ты, как всегда, появляешься вовремя», — недовольно бросил Стивен другу, чем вывел его из размышлений. Так уж сложилось, что Джеймс постоянно везде появлялся в неподходящий момент и портил окружающим жизнь. Но делал это не специально, просто так получалось. «Не терпится познакомиться с твоей невестой. Она правда так ужасна, как ты и думал?» «Тебе не кажется, что поздновато для визита, чтобы познакомиться с княжной?» Стивен, зная влюбчивого друга, решил как можно дольше откладывать его знакомство со своей невестой. Она оказалась очень красивой, и приятель может запросто в нее влюбиться. А это совсем ни к чему. «Еще детское время. А что, она уже спит?» Стивен подошел к бару и налил горячительного в два бокала, предложив один другу. Тот не отказался. Сам герцог разместился напротив Джеймса на диване. «Да, она ушла в свои покои. Путешествие было долгим, нужно дать ей отдохнуть». «Эх, жалко. Ну ничего, я завтра пораньше приду». Джеймс подмигнул герцогу, говоря, что не сможешь ты ее от меня спрятать. Друзья продолжили непринужденную беседу с шутками и спорами. Время пролетело незаметно. И неожиданно в гостиной раздался до боли знакомый и грозный голос. «Ты непутевый внук, Стивен!» «Бабушка?» — удивился герцог, не ожидавший увидеть у себя в доме старушку в столь поздний час. Женщина была крупной, но живой и подвижной, несмотря на свой преклонный возраст. «Почему я узнаю о приезде твоей невесты от посторонних людей, а не от тебя, неблагодарный ты мальчишка?» «Я собирался вам завтра об этом сообщить, честно». На самом деле Стивен забыл про бабушку. Уж очень он был увлечен девушкой и целый день думал о ней, радуясь, что его жена будет такой красивой и хорошей. «Теперь можешь не утруждать себя, мальчик мой, я уже знаю, и прибыла познакомиться с ней». Старушка грациозно прошествовала по комнате и села рядом с внуком. «Уже слишком поздно. Она удалилась в покое. Путешествие вымотало княжну. Ей нужно дать время отдохнуть», — объяснил старушке Стивен. «Ничего страшного», — нисколько не расстроилась герцогиня. «Я останусь у тебя в гостях и познакомлюсь с ней утром за завтраком». И женщина довольно улыбнулась. А вот Стивен удивленно на нее посмотрел. «Гениальная идея! Жалко, я до этого не додумался сразу», — произнес Джеймс. Стивен кинул на него недовольный взгляд. «Ты едешь домой», — зло ответил герцог другу. И чего, спрашивается, его так взбесило, что все хотят познакомиться с княжной? В своем доме герцог жил один. Его родная бабушка проживала в другом особняке на соседней улице. Поэтому, как только прослышала про приезд невесты, сразу явилась, несмотря на позднее время. Родителей у Стивена уже не было. Они погибли несколько лет назад. Бабушка настаивала на женитьбе внука еще и в те времена, чтобы продолжить род. И тогда он ей рассказал о договоренности жениться на русской княжне, когда она подрастет. Герцогиня согласилась и отстала от внука, а он мог жить свободно и веселиться по полной. Джеймс Олден откланялся и уехал. Стивен распорядился, чтобы приготовили комнату для герцогини, и, пожелав спокойной ночи бабушке, сам отправился спать. Татьяна зашла в свою комнату после ужина и, закрыв дверь, прислонилась к ней спиной. На лице блуждала глупая улыбка, а в глазах стоял туман. Ольга сидела перед зеркалом и расчесывала свои длинные волосы. Она повернулась к двери, когда увидела отражение в зеркале пришедшей девушки. «Что за счастливое лицо! Ужин прошел хорошо?» Услышав голос Ольги, Татьяна тут же изменилась в лице и уже с угрозой пошла в сторону княжны. «Этот спектакль нужно прекратить немедленно», — строго произнесла Татьяна. Ольга даже немного испугалась хмурого вида девушки. «Да что такое случилось?» — не могла понять княжна. «Твой план был не идеальным». Нас в чем-то заподозрили? Нет, пока нет. Но герцог такой милый, обаятельный. Мне он очень понравился. А от его прикосновений у меня мурашки по всему телу. Татьяна улыбнулась, вспоминая сегодняшний вечер, проведенный в обществе герцога. — Да ты в него влюбилась! — выдала Ольга, глядя на довольную девушку. Татьяна тут же пришла в себя и сердито посмотрела на княжну. — Ничего подобного. Я не влюбилась. Для этого мы слишком мало знакомы, но могу влюбиться. Вот поэтому нужно рассказать ему правду, пока еще не поздно. Он так счастлив, что его невеста такая красавица. Представляешь, он тоже боялся, что княжна будет страшная и толстая. — Ого! — Ольга перебралась на кровать и похлопала рядом, приглашая и Татьяну присесть. Та быстро пристроилась рядом. — И что он еще тебе говорил? Татьяна смущенно отвернулась. — Много чего говорил. А главное, чуть не поцеловал. Нам помешал дворецкий, явившийся не вовремя. И тут у девушки покраснели щеки от своего признания. — Не может быть! Чуть не поцеловал? — не могла поверить Ольга. — Теперь ты понимаешь, почему нужно прекратить маскарад. Я простая служанка и не пара герцогу. Мы не можем быть вместе. Вот только он об этом не знает. — Так, давай без паники. Ольга взяла Татьяну за руки и заглянула в глаза. — Смотри сама. Если сейчас расскажем правду, герцог про тебя забудет, а ты? Тебе он будет нравиться по-прежнему, а так ты сможешь побыть счастливой рядом с ним хотя бы месяц. А что потом? Замуж за него выйдешь ты, а мне что делать тогда? Я задумала весь этот план не для того, чтобы в конце оказаться замужней. Так что замуж я за него не выйду, мы просто уедем. Ольга опустила взгляд. Конечно. Твое сердце все равно будет разбито расставанием, но тут уже ничего не поделаешь. Татьяна замотала головой. У тебя всегда все так просто. Зато ты все усложняешь. Мы ничего до свадьбы не расскажем герцогу, твердо заявила Ольга. Все, давай спать. И спокойно улеглась в кровать. Тогда как Татьяне самой пришлось раздеваться, умываться и расчесывать волосы. Но ничего, она совсем справится. Хотя как уберечь свое сердце, пока еще не решила. Татьяна сама утром собралась, и когда уходила из комнаты, Ольга еще спала. А за завтраком Татьяна ждал сюрприз в виде старой герцогини. Девушка, увидев женщину за столом, немного оцепенела и застыла в проходе. Стивен, заметив ее замешательство, быстро подошел и, взяв за руку, проводил до стола. — Познакомься, это моя бабушка, герцогиня Стоук. — А это княжна Ольга, моя невеста, — представил герцог женщин друг другу. Татьяна улыбнулась и слегка поклонилась, потом села за стол. — Как вы добрались? Путь тяжелый был? — начала расспрос герцогиня. Было немного утомительно, но интересно. Я впервые так далеко путешествовала. Мне все было в новинку. Вы понимаете, дитя мое, какое на вас возложено обязательство? Татьяна удивленно посмотрела на старую женщину, так как совсем не поняла, о чем она говорит. Но та молчала, и Татьяна обратилась с молчаливым вопросом к Стивену. «Бабушка, не нагружая княжну сейчас этими делами». «Что ты, дорогой? Просто девушка должна понимать, куда попала». «Если честно, то я не понимаю, о чем вы говорите. После свадьбы вы станете герцогиней, а с этим получите не только титул, но и определенные обязанности», разъясняла женщина. Как она и думала, девушка даже не догадывалась об этом. «Вот бабушка после свадьбы и познакомите ее с этими обязанностями, тем более осталось ждать недолго. Уже через 2 недели мы поженимся». Татьяна как раз положила в рот кусочек омлета и тут же закашлялась от выданной герцогом новости. В голове закрутилась куча вопросов. «Как? Почему? Ведь свадьба должна состояться только через месяц». «А разве свадьба не через месяц?» — — все же спросила Татьяна, когда нормально смогла говорить. — Ваш отец сообщил, что раньше закончил с делами и уже находится в пути. Скоро будет здесь, поэтому откладывать свадьбу надолго нет смысла. — Мой отец едет на свадьбу? Тут у Тани чуть истерика не случилась, но она сдержала крик, рвущийся наружу. Когда они уезжали из России, князь и словом не обмолвился, что собирается приехать на свадьбу. Зная они эту информацию, никогда бы не придумали фарс с переодеванием. — Дорогая, вы так шокированы, как будто не знали об этом, — спросила герцогиня. — Я? Я действительно не знала, что отец приедет на свадьбу. Он мне ничего об этом не говорил, — еле выдавила из себя девушка. — Все это так странно, — прокомментировал Стивен. — А когда точно приедет отец? Татьяна посмотрела на герцога и, не моргая, ожидала ответа. — Точно не знаю, как будут обстоять дела в пути. Татьяна опустила голову. — Вы не рады, что приедет отец? — Почему? Рада. Просто эта информация застала меня врасплох. Мысли Татьяны путались и разбегались в разные стороны. Ей срочно нужно было бежать в комнату и все рассказать Ольге, но герцог ее не хотел отпускать, а предложил прогуляться по саду с утра. При герцогине девушка не решилась отказать и последовала следом за Стивеном. С утра сад выглядел немного по-другому, освещенный солнечным светом. Цветы привлекали к себе изобилием разных красок и манили различными запахами. Татьяна глубоко вздохнула благоухающий аромат. «Чудесно!» — произнесла она, не замечая, как на нее смотрит герцог. «Да, я люблю здесь гулять. Душа отдыхает». Девушка взмахнула своими длинными ресницами и посмотрела на мужчину, что шел рядом. Он смотрел в это время куда-то вдаль, о чем-то задумавшись. И Татьяна могла немного им полюбоваться. «Скажи, Стивен!» Мелодичный голос девушки вывел его из раздумий, и он посмотрел на нее, говоря, что он весь во внимании. «Ты действительно рад нашей свадьбе?» Герцог улыбнулся своей обворожительной улыбкой. У Татьяны даже сердце защемило. «Очень рад. А ты?» Она опустила голову, потупив взгляд в пол. Что ответить на его вопрос? Она была бы очень рада выйти за него замуж, но это невозможно. Ведь если свадьба состоится, то к алтарю пойдет настоящая княжна Ольга, а не она. Стивен остановился и рукой поднял подбородок девушке, заставив посмотреть на него. — Ты не рада свадьбе? Я тебе не нравлюсь? Его необычные глаза завораживали, и Татьяна не сразу нашлась, что ответить. — Ты мне нравишься, но все так сложно и непонятно, что я просто не знаю, о чем и думать. Мужчина удивленно на нее посмотрел, ничего не поняв из сказанного. А ее сладкие губы, которые находились так недалеко, просто манили. И он не удержался, нежно поцеловав девушку. Татьяна не ожидала от него такого порыва и была не готова. Все же устояла на месте, благодаря поддержке герцога. Ответила на поцелуй. Это было что-то волшебное и непередаваемое. «Может, теперь твои сомнения исчезли?» Тихо спросил мужчина, чуть отстранившись. Девушка находилась на седьмом небе от счастья и плохо соображала, поэтому просто кивнула головой в знак согласия. Стивен, довольный, улыбнулся и, чмокнув ее еще раз в губы, повел вглубь сада, крепко держа за руку.